Параграф 85. Само бытие, а также и последующее определение, не только бытия, но и логические определения вообще, можно рассматривать как определение абсолютного, как метафизические определения Бога. Но в более строгом смысле к этим определениям относится лишь первое, простое определение некой сферы, и затем третье, которое есть возвращение из процесса развлечения к простому отношению с собой. Ибо дать метафизическое определение Бога значит выразить его природу в мыслях как таковых, но логика обнимает все мысли, пока они остаются еще в форме мысли. Вторые же определения, которые суть некой сферы в ее развлеченности, представляют собой, напротив, дефиниции конечного. Но если бы мы употребляли форму определений, то это означало бы, что представлению преподносится некий субстрат. Ибо абсолют, который должен служить выражением Бога в значении и форме мысли, остается по отношению к своему предикату, к определенному и действительному выражению в мыслях, лишь некой имеющейся в виду мыслью, неопределенным для себя субстратом. Так как мысль, а это единственное, что здесь важно, содержится лишь в предикате, то форма предложения, равно как и названный субъект, представляет собой нечто совершенно лишнее. Сравните параграф 31 и ниже осуждение параграф 166 и следующий. Прибавление. Каждая сфера логической идеи оказывается некой тотальностью определения, неким изображением абсолюта. Таковым оказывается также бытие, которое содержит в себе три ступени – качество, количество и меру. Качество есть в первую очередь тождественное с бытием определенность, так что нечто перестает быть тем, что оно есть, когда оно теряет свое качество. Количество есть, напротив, внешнее бытию, безразличная для него определенность. Так, например, дом – остается тем, что он есть, будь он больше или меньше, и красное остается красным, будь оно светлее или темнее. Третья ступень бытия — мера. Есть единство первых двух — качественное количество. Все вещи имеют свою меру, то есть количественную определенность, и для них безразлично, будут ли они более или менее велики. Но вместе с тем это безразличие имеет также свой предел, при нарушении которого, при дальнейшем увеличении или уменьшении, вещи перестают быть тем, чем они были. Мера служит отправным пунктом перехода ко второй главной сфере идеи — к сущности. Названы здесь три формы бытия именно потому, что они первые, суть вместе с тем и самые бедные, то есть самые абстрактные. Непосредственное чувственное сознание, поскольку оно также и мыслит, ограничивается преимущественно абстрактными определениями качества и количества. Это чувственное сознание обычно рассматривается как наиболее конкретное и, значит, вместе с тем и наиболее богатое. Оно, однако, таково лишь по материалу, но с точки зрения его мыслительного содержания оно, напротив, есть самое бедное и абстрактное.